Сия день, сия год чудесный свой, который дал тебе Христос. Он умер на кресте, пожертвовав собой. Огонь любви он всем принес. Гори огонь, всегда гори. Воспламеняй с собой холодные сердца. И новый мир прекрасный озари, в котором радость без конца. В котором радость без конца. Вот путник он устал и из него в пути. Согрей его и ободри. Скажи, что не покинет его вечный Бог. Засветит солнце впереди. Гори огонь, всегда гори. Воспламеняй с собой холодные сердца. И новый мир прекрасный озари, в котором радость без конца. В котором радость без конца. А если путник вдруг свернет с того пути, который к радости ведет, то ты в его груди огонь любви зажги, чтобы он мог под путь пройти. Гори огонь, всегда гори, воспламеняй с собой холодные сердца. И новый мир прекрасный озари, в котором радость без конца, в котором радость без конца. И если станет очень тяжело тебе, суровый мир гасит огонь, не унывай, ведь любящий Господь с тобой. Он сохранит светильник твой. Гори огонь, всегда гори. Воспламеняй с собой холодные сердца. И новый мир прекрасный озари, в котором радость без конца. В